Сознание возвращалось непривычно медленно. Пожалуй, такого она не могла припомнить еще с тех пор, как отхватила в сражении с тупой шестеркой. Если бы не голограммы Мистерия, то она бы могла исправиться. Или хотя бы меньше попадать под удары с помощью паучьего чутья, а так даже оно не всегда спасало, заставляя сбоить рефлексы от рассинхронизации инстинктов и передачи чувств обоняния, осязания и зрения. Хорошо еще, что удалось извлечь из того события нужные уроки, что пригодились в дальнейшем, и не только в своем мире. Осталось только вспомнить, что с ней случилось последний раз. Неужели опять что-то с паутиной? Гвен, дочка, ты в порядке? Подожди, сейчас я схожу за врачом. Получила она в ответ совсем не те слова, которых, впрочем, и не ждала. Стоило ей открыть глаза, как в поле мутноватого после пробуждения зрения попал большой силуэт, отдаляющийся от нее куда-то в сторону. Дочка, что за... Паника сама собой накатила на девушку. Так ее мог называть лишь один человек в целом мире. Мирах, да и голос этот, она бы узнала его из тысячи. Но он же, она помнит, что он, после ее возвращения с этой историей про наследников. Но, вот, смотрите, доктор, она очнулась, тем временем к ней приблизился давишний силуэт, а вместе с ним и некто в белом халате. Зрение постепенно прояснялось, а с ним возвращались цвета, четкость и контрастность. Она увидела склонившиеся лица после того, как от ее зрачка убрали фонарик. Это и правда был ее отец, и не он, такой молодой. Она его помнила куда старше, слегка поседевшим, со щетиной и начавшими расти усиками. И форма. Это на нем точно не форма полиции Нью-Йорка. Лос-Анджелес. Автоматически отвечая на расспросы врача, девушка пыталась для себя прояснить новую реальность. Это точно не ее отец. Она попала в новый параллельный мир. Кроме того, судя по ее самочувствию, что-то не так с ее телом. Но это она сможет проверить после ухода посетителей. Ей было приятно снова видеть отца. Точнее, Джорджа Стейси, ведь это не ее отец. Но вот вопрос, если ее перепутали с их Гвен, то где же она сама? И что случилось, в конце концов? Последнее, что она помнила, так это очередную заварушку в мире старика-паука. Эх, кто знал, что у Осборнов растет такое злобное и хитрое третье поколение. И когда это Гарри успел их настрогать? Впрочем, неважно, она сейчас тут и... Черт, часы. Где ее часы для перемещения по измерениям? Еще через какое-то время, отделавшись от врача, Гвен решила задать пару вопросов отцу, что все так же сидел рядом с нею, держа за руку. Ей было приятно такое отношение и беспокойство этого человека, пусть и не ее настоящего близкого. Но сейчас было важно узнать иное. Она осторожно начала его расспрашивать про последние события. И новая информация повергла ее в шок. Она выступала на чемпионате по спортивной гимнастике среди юниоров, когда вследствие то ли халатности, то ли просто несчастного случая часть развешанного оборудования упала на сцену. Слава всем богам и кому еще, страховочные ремни и тросы удержали всю эту машинерию от падения на участников. Вот только на этом везение и закончилось. От веса груза и резкого натяжения провода порвались и зазмеились вниз на снаряды, где и тренировалась она и еще несколько человек. По ним прошел ток высокого напряжения, пробив юношей и девушек, включая саму Гвен. Далее был взрыв, вспышка света, выбитые пробки, крики и прочее. В итоге она и еще несколько ее соперников и товарищей по команде оказались в больнице. Лечение им было оказано самое лучшее, тем более за счет тех, кого назначили козлами отпущения. Организаторы получили штрафы и проверки, но это уже не вернет здоровья. Проверивший их ранее врач поставил неутешительные диагнозы троим из восьми пострадавших. Они смогут нормально жить, работать и прочее. Вот только поражение нервной системы и травмы ребер, конечностей, а у кого-то и спины не позволит им вновь активно заниматься спортом и уж тем более строить на этом карьеру. В число счастливчиков попала и сама Гвен. Так что теперь ее отец осторожно подбирал слова и всматривался ей в глаза, стараясь понять, насколько тяжело его дочка воспринимает обрушившиеся на нее новости. Вот только проблема была в том, что Гвен просто не могла соотнести эти новости с тем, что они относятся к ней. Это все про ту, другую Гвен. Она ведь, конечно, любила гимнастику, но никогда не участвовала ни в каких соревнованиях. Да и вся ее ловкость и навыки были больше от природной гибкости и того, что ей передал укусивший радиоактивный паук. Даже сражаться она училась по методичкам и фильмам, за что было немного стыдно первое время, но опыт оказался достаточно богат в дальнейшей жизни, чтобы сгладить множество проблем с умениями. Так до конца и не приняв никаких решений, Гвен решила пока отпустить ситуацию и дождаться, когда ее паучий организм приведет сам себя в порядок. Нескольких часов должно хватить, нужно лишь немного поспать. Спать. Глаза она открыла с рассветом. Не было никакого сонного состояния или долгого пробуждения. Фактически, она уже давно проснулась, только пыталась саму себя убедить, что это все еще сон. Сон. Это ведь не может быть правдой. Не должно быть. Но, она подняла руку и стала ее осматривать. Такая тонкая, маленькая, и имеет бледный шрам на тыльной стороне ладони от рассечения гимнастической ленты. Она его получила на третий год занятий в средней школе, когда решила что-то доказать своему тренеру. Точнее, его получила эта Гвен, но теперь уже он у нее на руке. ТСК, все же не сон, ах, как же все хреново. Хотелось плакать от несправедливости жизни. Еще вчера она была могучей супергероиней, способной перемещаться по мультивселенной и бить рожи всяким идиотам, возомнившим себя вершителями судеб. А сегодня, всего лишь никчемная девчонка с простым человеческим телом, которое она просто украла у настоящего владельца. Вернее, не украла. Второго сознания или души она рядом с собою не ощущала. Вообще сама суть случившегося была не до конца понятна Гвен. Она ведь перемещалась всегда в своем теле. А тут оказалось мало того, что в чужом, так еще и не было никакого обмена телами и прочего. Ее отец вчера четко рассказал, была куча свидетелей. Все произошло на глазах многих человек, и помощь им всем стали оказывать почти сразу. Не было никакого лишнего тела, ни целого, ни обгоревшего и так далее. Только те, что и были изначально на той злосчастной сцене. Это только первый факт. Вторым же стали воспоминания, что она видела почти всю ночь. Какие-то были расплывчатыми и нечеткими, какие-то ясными и понятными, и все они были пронизаны эмоциями. Эмоциями той девочки, что их переживала. И вот в чем проблема, Гвен их переживала вместе с нею. С нею смеялась и плакала, грустила и веселилась. Обижалась, старалась, тренировалась, злилась и стремилась. Это не то, чтобы она прожила всю жизнь, но очень близко восприняла к своему сердцу. Многие желания и чаяния этой Гвен передались и ей. Даже трудно понять, где заканчиваются одни и начинаются другие. Но теперь она уверена твердо. Она попала. Нет никаких часов. Нет никакого супертела. Нет больше Гвен-паука. Теперь есть лишь Гвендолин Стейси, дочь лейтенанта Джорджа Стейси, полицейского из Лос-Анджелеса. И это теперь ее новая жизнь. ХМ. Кстати, а в этом мире кто станет пауком? Судя по ее возрасту, время еще не пришло. Но неплохой мыслью будет освежить о нем память. У доставшихся ей страниц истории не было ничего интересного. Ни про щит, ни про пауков или мстителей. Лишь сказки из учебника про Вторую мировую о похождениях бравого капитана Америка. Так что новое посещение отца девушка восприняла куда как проще, чем накануне. Она уже ощущала с ним больше родства, чем ранее. Да и в конце концов, он был слишком похож по характеру и внешности на ее настоящего погибшего отца. Так что прожить свою жизнь в тишине и спокойствии рядом с родителем, которого любила сильнее всего и потеряла из-за собственной неумелости и непредусмотрительности. Что может быть лучше? Надо воспринимать это как подаренный второй шанс. Может, это и впрямь ей боги какие подсуропили? ХМ, уйдя в свои мысли, Гвен пропустила часть речи отца мимо ушей, но вновь к ней вернулась, услышав слово «Нью-Йорк». Оказалось, что ее отцу сделали предложение из одного из участков этого большого яблока на пост капитана. Прошлый уходит в отставку, а его рапорт уже давно мозолил глаза начальству, вот и удовлетворили. Заодно выписали премию и отпуск из-за случая с дочкой. ХМ, еще раз, Нью-Йорк, а это может быть интересно. Жди меня, Питер Паркер, или как там тебя? Скоро мы встретимся вновь и в этот раз ты от меня не отвертишься. Если я смогла вновь вернуть отца, то почему бы не вернуть и свою давнюю любовь? Может, эта жизнь и впрямь станет для нее даром, взамен потерянной паучьей? Поживем, увидим. А уж она постарается. Ну давай, показывай. Сгорая от нетерпения, простонала МДЖ, прижавшись к подруге, пока они шли по улице. Не сейчас же. Возмущенно легонько оттолкнула ее Тереза. Она уже более-менее соизмеряла свои силы, потому толчок вышел именно легким, а не таким, который вынес бы тело девушки на другую сторону проезжей части. Потерпи до нашего места, завтра после обеда как раз сможем. Аргх, я же умру от любопытства, не прекратила конючить рыжеволосая одноклассница. Дай хоть одним глазком взглянуть на поделки нашего гения, ну пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Ладно, ладно, только хватит меня дергать, сдалась Тесса. Вот чего у Мэри Джейн было не отнять, так это любопытство и упертости, причем, возведенных в абсолют, или скорее абсолютную невыносимость. Она даже учителей и директоров порой доводила до того, что те прятались в своих кабинетах от ее неуемного стремления к правде и секретам, если они привлекали внимание недоучившейся журналистки. Оглянувшись на прохожих, которых в данное время было не слишком много на улице, она задрала рукав кофты, демонстрируя напульсник, или нет, часы, со всех сторон осматривая предмет знакомой формы, сделала предположение Уотсон. Не, Лекс назвал это как-то заумно, что-то вроде катушки с тросом, в таком маленьком корпусе, с сомнением протянула МДжей. Ну, он гений, что еще могу сказать, развела руками Тереза. Трос тонкий, чуть толще нити, так что он мне дал еще и это, она достала из кармана тонкие перчатки, ведь при всем он еще и стальной, чтобы выдержать большой вес, чтобы не порезал руки, нужна защита, а еще они с магнитным покрытием, которая поможет лучше удерживаться на нем. Вау, Лекс просто невероятен. Но я думала, что он больше на всяких микробах помешан. Ну, не совсем. Он и в технике соображает, частенько дяде Бену помогает по дому и с машиной, но это и впрямь не его. А уж если дело касается программирования, туши свет. Он даже может заставить зависнуть простейшие офисные приложения с набором текста. Ну, это тоже своего рода талант. Я бы даже сказала, талантище. Хихикнула в ответ рыжеволосая старшеклассница, продолжая смотреть на миниатюрное устройство. «Дай-ка, я его сфотографирую». Она отошла чуть в сторону, достав телефон с камерой. Сделав пару снимков и сохранив те в памяти, девушка уже собиралась убрать его в карман, как на нее внезапно налетел какой-то прохожий. «Эй, поосторожнее!» – прокричала она, едва удержав равновесие. Получив в ответ неразборчивое бормотание, МДжей покачала головой и вновь вернулась к подруге, хлопнув себя по карману, и тут же замерла, выпучив глаза. «О, нет, что такое, МДжей, он сильно тебя ударил», – забеспокоилась Тереза. «Нет, нет, не может быть», – продолжала охлопывать себя Мэри Джейн, но недолго. «Мой телефон, этот тип, он стащил его». «Хорошо, давай, я сейчас позвоню в полицию, я успела его запомнить». «Нет, ни в коем случае». «Его нужно поймать», — схватив подругу за руки, замотала головой рыжеволосая школьница. «На этом телефоне фотки, твои фотки, и видео, его нужно вернуть, блять». Тут и по спине Паркер прошлись мурашки. «Если кто-то увидит те фокусы, что она вытворяла на их прогулках, это будет, будет». Да она даже представить себе не могла того, что может произойти. К такого рода популярности она точно не была готова. «Я за ним», и бросив МДжей, Тереза на большой скорости умчалась в сторону проулка, куда нырнул воришка. И то ли она быстро отреагировала, то ли из-за волнения сразу применила нечеловеческую скорость, но застать вора смогла. Впрочем, тут сыграло еще и то, что в конце проход заканчивался деревянным забором, идущим от стены одного здания до стены другого, перегораживая переулок наглухо. И сейчас нарушитель закона как раз пытался по нему взобраться. Но кто ему теперь даст? С торжествующим кличем Тереза быстро преодолела разделявшее их расстояние и прыгнула вверх, повиснув на заборе одной рукой. Второй же она схватила неудачливого грабителя за ворот и сдернула вниз. Уй, сука, тот не обладал ни ловкостью, ни навыками, чтобы его приземление оказалось таким же удачным, как у Тессы, что встала рядом на ноги, мягко погасив инерцию. «Давай, гони сюда телефон моей подруги, пока я тебе не переломала все кости», — грозно сказала она, протягивая к тому руку совсем не в виде просьбы. Все же перед ней явно был не какой-то там бугай или мастер единоборств, а какой-то гопник, что не намного старше ее самой. С таким она справилась бы даже безо всяких суперсил. «Вот, я лишь выполнял», — и грабитель оправдал ее ожидания, не став связываться с Терезой. Он просто протянул ей телефон, что-то бормоча в свое оправдание. Но в последний момент девушка смогла заметить, как что-то очень быстро вошло в ее поле зрения. Она даже смогла проследить за этим чем-то. Нить, белая и толщиной в палец, прицепилась к телефону на ладони парня и быстро выдернула устройство, взметнувшись с ним наверх. Проследив взглядом за потерей, Тереза увидела новое действующее лицо. С крыши одного из зданий наполовину высунулся силуэт, скрытый плащом и маской-балаклавой под капюшоном. На руках были одеты перчатки, а под ними прятался другой конец нити. И сейчас незнакомец как раз ловил телефон. «Эй, советую вернуть мне его сейчас же, или потом хуже будет, когда я тебя поймаю», — разозлилась Тереза. Она была так близка. Что это за сволочь, что вмешалась в момент ее триумфа? Может, ей повезет, и он ее послушает, не создавая лишних проблем. Ну да, как будто бы все могло быть просто. Выругалась она себе под нос, когда силуэт показал ей одну колкость на языке глухонемых. Что-то вроде выражения про могущих ползать и не могущих летать. «Вот теперь ты меня точно разозлил», больше не размениваясь на угрозы, Тереза с места подпрыгнула, оттолкнулась ногой от забора и оказалась на перилах пожарной лестницы между вторым и третьим этажом четырехэтажного дома, сократив расстояние до обидчика в полтора раза. Тот не был дураком, потому мигом скрылся с парапета крыши, собираясь убежать подальше. Но теперь у него не было и шанса. Тереза оказалась на его месте спустя пару секунд, видя силуэт, что успел преодолеть крышу и прыгнуть в сторону соседнего здания. Проклиная свою удачу, что ей попался гребаный любитель паркура, девушка метнулась следом. Их забег продолжался минут 15, за которые Тесса смогла почти полностью сократить расстояние меж ними. Будь они на пересеченной местности, то это бы уже давно случилось, но этот парень был слишком вертким и скользким, уходя от нее в последний момент. И да, это точно был парень. Пусть он и скрывал лицо, но фигуру, походку и еще пару мелочей так просто было не утаить от опытного девичьего глаза. В итоге, в пылу погони она не заметила, когда они оказались на территории стройки гребаного торгового центра. И хорошо еще, что сейчас тут никого не было из рабочих или охраны. Обед или пересменка, неважно. Она жаловаться не собиралась на такой подарок судьбы. Столкновение с полицией по обвинению в вандализме и проникновении на частную собственность было бы последним, что она собиралась прочувствовать на себе сегодня. И чтобы избежать подобного поворота событий, нужно было сделать сущую мелочь, поймать этого гребаного Тарзана и забрать у него телефон МДЖ. Но все оказалось совсем непросто. Пусть в скорости парень ей сильно уступал, да и отставание у них сократилось почти до минимума, так что хоть 10 метров по прямой, и нарушитель будет пойман. Но вот этих метров-то и не было. Преступник, как знал, намеренно больше не пытаясь сбежать с территории стройки, где как раз до забора оставалось нужное расстояние, а вместо этого оттолкнулся ногой от бетонной колонны, перепрыгнул на горизонтальную балку, шириной едва ли в ладонь, пробежался по ней, зацепился своей нитью за другую перекладину в стороне и перенесся туда же. Терезе это также далось достаточно просто, но вот мастерством своего оппонента она не обладала, как и опытом. Так что их прыжки по перекрытиям и балкам продолжались без особого успеха девушки, что ее все сильнее раздражало. Ведь при этом еще нельзя было показать свои сверхъестественные способности, вроде умения прилипать к поверхностям. И это лишь подогревало ее злость. Она уже в уме представляла, как пересчитает вору все ребра, предаваясь сладким мечтам о мести, но при этом стараясь не потерять юркую фигуру в плаще из вида. А это было сложно. Силуэт мелькал то тут, то там, не останавливаясь ни на миг, стараясь скрыться из ее поля зрения. Но уже через 10 минут такой погони то ли он начал выдыхаться, то ли Тесса привыкла к темпу и скачкам в опасной обстановке. Да и высота ее уже не так пугала, как когда-то, а даже добавляла задора и адреналина. Но итогом стало то, что она уже почти схватила его за плащ во время очередного прыжка. Вот только юркий засранец умудрился подхватить своей нитью какой-то булыжник и кинуть в нее. Пришлось уклониться, из-за чего захват не удался. С рычанием Тесса кинулась вперед еще более настойчиво, продираясь уже через новые виды препятствий, каковые находились в пределах строительной площадки. Ведра с краской и без, кирпичи, стальные прутья, бетонное крошево, трубы, инструменты, деревянные доски и много чего еще. Когда очередная банка с краской едва не заляпала ей одежду, Тереза поняла, что больше так продолжаться не может. Она должна поймать и наказать зловредного гада. Мозг работал стремительно. Тесса решила перенять тактику врага против него же самого. И очередной деревянный поддон был перехвачен в полете стальной нитью ее метателя, раскручен и отправлен обратно, с опережением траектории фигуры парня, в яблочко. Ворюга охнул и слегка сбился, едва не упав с высоты третьего этажа. Тесса даже испугалась на миг, что тот убьется, приготовившись его перехватить. Но этого не понадобилось. Паркурщик смог удержаться сначала на одной руке, затем подтянуться. А когда девушка перепрыгнула на ту же балку, то оттолкнуться ногами и перескочить на противоположную, встав точно напротив нее в 3 метрах. Так они и стояли, смотря друг на друга, будто заново оценивая противника. И пришел черед Терезы усмехнуться и изобразить на Амслине, что он похож на таракана, которого вот-вот раздавит тапком. Парень напротив весь затрясся, а через пару секунд Тереза поняла, что он смеется. После чего достал из кармана плаща злосчастный телефон, продемонстрировал его на вытянутой руке и кинул в противоположную от себя сторону. Тут уже выбора не было, девушка кинулась вперед за злосчастной вещью, просчитывая свою траекторию полета. Пришлось изображать героев китайских боевиков, что буквально ходит по стенам, в ее случае, по балкам и колоннам, и уже под конец зацепиться ногами за перекладину, повиснув вверх ногами, чтобы отклонившись по инерции перехватить электронику. Миг триумфа был слегка омрачен тем, что вор все же скрылся, не оставив после себя ни следа. Хотя, Тереза подметила нити, что все так же свисали то тут, то там. Подойдя к одной из таких, она решила ее проверить. Это явно была не сталь, но при этом спокойно держала вес мужчины. Да и грузы явно свыше 100 кг выдерживала. А еще на разрыв очень прочная. Со своими сверхсилами Тесса едва смогла порвать сложенную втрое нить. Кстати, очень похожую на самую настоящую паутину. ХМ, девушка решила собрать себе про запас и отдать брату на изучение. У этой штуки были свои преимущества перед ее стальной нитью, хотя и недостатки присутствовали. Надо бы сравнить. Наблюдая за упрыгивающей обратно сестрой, я думал, правильно ли поступил. Все же, пусть не сразу, не сейчас, но это может стать первой ниточкой к моей тайне. С ее шилом в мягком месте рано или поздно Тессу заметит, а там уже она столкнется со мной и сможет понять, кто ей встретился на заре карьеры, или же нет. Хотя вряд ли, какой бы энергичной и себе на уме Тереза ни была, она все же слишком умна для такой ошибки. Гений, не хуже меня, просто интересы разные, да мотивации никакой. Но если будет, вон, когда ей захотелось иметь свое радио, она смогла за месяц освоить техническую составляющую и собрать рабочую модель, что ловила даже полицейские частоты. А потом, шутка школьных хулиганов со взломом почты, и она уже программист высокого уровня, что сама написала свой брандмауэр, ну и вирусные приложения имеет на флеш-карте, что могут одолеть защиту сети уровня профессиональных антивирусов и даже выше. Хотя до ФБР не дотянется, как и до корпоративных защит высшей лиги, типа Stark Industries или Ascorp. Так что, в конце концов, она все поймет, пусть и не до конца, но это того стоило. Ведь, опять же, ее стоило подготовить. И лучше бы не в тот момент, когда будет висеть угроза ее жизни из-за неопытности. Да и паутина станет ей хорошим подспорьем. Не спорю, трос был уникальным средством и любой паркурщик отдаст за него руку, а то и обе. Но вот в боевых условиях сразу вылезают недостатки. Его нельзя обрезать почти ничем, как и отцепить от руки без снятия крепежа, так что он станет обузой в случаях, когда нужно экстренно отцепиться. Также длина, она ограничена парой сотен метров, а паутина имеет картриджи, что при тех же габаритах дают километры нитей. Как следствие, ею можно сделать многое, а не только перемещаться на высоте. А вот трос, только для верхолазания. По итогу, мне нужно было дать ей свое приспособление, но так, чтобы откровенно не светиться. Так что вариант в виде собственного открытия отпадал. Пришлось идти кружным путем. Будем надеяться, она догадается принести мне собранные образцы паутины в течение часа, так как через полчаса она начнет распадаться. Сделано специально, чтобы не оставлять улик или образцов в руках недоброжелателей. Как правило, этого времени не хватает, даже, чтобы их обнаружили, не говоря уже про проведение анализа и синтезирование образцов. Ладно, теперь пора кое-кого проведать. Она наверняка меня заждалась. Пробежка до ближайшего тайника с костюмом и переодевание не заняли много времени. Несколько прыжков на высоте, куда не поднимаются взгляды простых прохожих, и вот я уже на месте. Приземлился чуть в стороне, стараясь не потревожить цель. Медленно выглянул из-за угла надстройки и дальним прыжком перескочил на перила крыши рядом с нею, заставив вздрогнуть. ТЦ, ты ведь понимаешь, что я когда-нибудь тебя пристрелю? От неожиданности, конечно же, ворчливо заметила моя знакомая. Это была девушка средних лет, что все еще сохраняло красоту и молодость за счет здорового спортивного образа жизни и неплохого набора генов, одаривших ее внешностью роковой блондинки. «И ты сможешь выстрелить в такого неотразимого парня, как я», — проговорил я голосом оскорбленной невинности. «Жанни, ты уже одними словами способна ранить меня в самое сердце. У тебя его нет», — припечатала девушка, лопнув пузырь жвачки. «И не называй меня Жанни, верно, но все мы не без недостатков». Пропустил я ее просьбу мимо ушей. Почему-то меня забавляла ее реакция на ласкательное производное от имени. Потому к ней я обращался иначе, а не полным именованием, как со всеми прочими, за исключением Терезы. «Вот как ты сейчас объясняешь свои походы сюда коллегам, когда бросила курить, что хочу отдохнуть от их дерьма», весело ответила офицер полиции, сверкнув зеленым глазом. «На редкость логично и жизненно», заметил я, вставая рядом с нею. «Не подумай, что я не рад тебя видеть, но зачем ты меня звала? Нет-нет, дай угадаю, на носу полицейский бал, а ты вспомнила, что у тебя нет подходящего партнера, а ты наденешь смокинг», приподняла она бровь. «Уела, один-один», поднял руки в жесте сдачи. «Так в чем же проблема, амбал? ХММ, я постарался припомнить сводки по телодвижениям одиозного короля преступного мира Нью-Йорка. Не припомню в последнее время активности на этом фронте, а их и не было, и это меня настораживает. Затишье перед бурей, или просто разыгралась паранойя, возможно, а может и нет. В Чайнатауне сменилась крыша, триад кто-то попер, и это новички, а амбал ни ухом, ни рылом, вообще не вмешивается, будто бы его это не касается. И это в то время, как 3 года назад едва не залил китайцев их же кровью из-за пары ларьков. Не поверю, что он резко перестал быть жадным ублюдком и подался в меценаты, в реальном смысле этого слова», быстро поправилась она, вспомнив, кем изображается этот воротило под светом софитов репортеров. «Так может, это он и есть? Неа, очевидцы говорят об ином. Те, кто успевают сказать ход слова, прежде, чем навсегда исчезнуть. Я потеряла 3 информаторов за неделю, как в воду канули. Даже трупов не нашли, а до того были слухи про банду долбанных ниндзя», скривилась девушка. «Ну да, не любит она всякую киношную и пародийную ерунду, которая мало сочетается со здравым смыслом». «Ясно, информация и впрямь интересная. Ранее я не касался подобных тем в своей работе как на сбежавшего мастера, так и на своих более высоко сидящих работодателей. В основном мне попадались лишь игроки этого континента, а тут пришельцы с востока. Интересно, есть что-то конкретное?» «Нет, потому и позвала тебя, думала, что ты в курсе. Ты же всегда обо всем в курсе», и этакий взгляд из-под пушистых ресниц с намеком. «Не в этот раз, Джинни», развел я руками. «Пока новички делают все тихо и не лезут, куда не положено, мне они не интересны, но я буду держать ухо востро, заодно проверю амбала. Скинь мне данные по его деятельности в адской кухне. Если он что-то задумал, то следы стоит искать именно в его вотчине. Ладно, я буду на связи. Не делай ничего, что я бы стал делать», договорились. «Не хочется искать подход к новому начальнику полиции этого славного города. Лень искать компромат заново, и это тоже. К тому же, вдруг это окажется не сексуальная блондинка, а толстый потный негр, расист», припечатала она с довольной улыбкой. «Реалисты не ханжа. Ты ведь помнишь мое условие, когда я уже встал на парапет», тихо проговорила девушка, смотря на город. На ее лицо упала тень. «Помню», в тон ответил я, «но пока еще не время. На него слишком многое завязано, чтобы мы смогли безболезненно все провернуть. Но не стоит переживать, я позволил себе чуть отклониться к ней и убрать локоны волос с правой стороны за ухо, проведя аккуратно пальцами в перчатках по тоненькому застарелому шраму. Уже скоро, 3 года, максимум, который у него остался. Считай, что он мертвец, который просто живет в долг и не знает еще об этом. Но часики уже тикают. Хорошо, я верю тебе. Именно поэтому я все еще с тобой разговариваю, а не пристрелила», нехотя убрала она голову в сторону. «Странно, что она вообще позволяет мне столь интимные контакты, но у нас с самого начала весьма сложные и противоречивые отношения, причем, безо всякого интима. А еще, из-за моей неотразимой улыбки, перебил я тему на более веселую. Поверю тебе на слово, паук, береги свою задницу», отмахнулась она со смешком. «Мне ее наблюдать куда приятнее, чем толстозадого потного коллеги-негра. Двойные стандарты такие двойные, и это одна из тех черт, что мне в тебе нравится, Джейни». Я спрыгнул вниз с 20-го этажа, выпуская паутины и уносясь вперед. «Меня зовут Джин, засранец», донеслось мне вслед благодаря нечеловечески чуткому слуху. Примечание к части. Амслин, язык жестов в США и англоговорящей Канаде. Курт Коннорс, https://diskyandex.ru и nex4yerchlag. Оливия Актриус, https://diskyandex.ru и hkfknipcoach4a. И иногда ей нужно спустить пар, https://diskyandex.ru и mxlutsmdbnur5w. Гвендолин Стейси, https://diskyandex.ru и x8sjlbzd30xh. Джин Де Вольф, https://diskyandex.ru и klukftilyudza. Глава 6. Рождение гоблина. Через несколько часов мне поступило сообщение от капитана. Извещало, что собрала все нужные документы у себя на компьютере. Я давно уже взломал сервер многих муниципальных служб, включая полицию, так что проникнуть и скачать нужные данные было делом нескольких минут. Заодно почистил компьютер девушки от вирусов и обновил фаервол на более надежный, с единственным доступом для себя любимого. Что же касается моего желания посмотреть на шевеление главы преступных группировок Нью-Йорка, то у меня в любом случае был заказ на него от основного работодателя, так скажем. Все просто, в последнее время кто-то повадился атаковать точки распространения наркотиков, оружия и просто развлечения для банд, ходящих под королем преступников Нью-Йорка. Какой-то фрик в костюме, но уж слишком хороший результативен. Мне следует его найти, проверить и дать оценку. Гидре не нужна новая война банд в этом городе. Да и Амбал им полезен в некоторых отношениях. Он удобен и на него у них многое завязано. Его смерть или уход из бизнеса сейчас будут весьма неудобны для моего начальства. А мне приходится пока играть по их правилам. Для начала я изучил список вызовов полиции, жалоб, арестов и прочего, что могло хоть как-то быть связано с реальными преступниками, а не просто уличными гопниками. Хотя даже эта прослойка населения знала свои пределы, за которые не могла выйти, если не хотела однажды проснуться на дне Гудзона. В некотором отношении Амбал чрезвычайно старомоден и предпочитает классику. И зная основные точки прибыли теневого бизнеса этого босса, нетрудно было выудить интересную схему. Я сопоставил даты происшествия и их итоги. Что же, кто-то явно роет под фиска. Первое нападение месяца 4 назад. Притон для распределения барыг среднего звена. Оттуда уже дурь идет на улице через более мелких дилеров. Скорее всего, через одного из таких наш герой и вышел на точку. Погром, избиение, вандализм. Многие посетители просто избиты, но один имел травмы куда как более интересные. Если проявить фантазию, то это скорее похоже на допрос. Следом нападение на стрип-клуб, совмещенный с казино и борделем. Аналогично, порча имущества, драка и далее под копирку. Свалили на перепившего посетителя и дело закрыли. Обвинение не предъявлено, но следом с перерывом в сутки, погром на складе, перевалочная база контрабанды и контрафакта, повтор ситуации, избитые охранники, уничтожение имущества. Во всех случаях ничего не украдено и никого не убито, хотя многие травмы весьма серьезны, но все еще не переходят черты. Максимум – перелом конечности и привязка к инвалидному креслу. Дальше – больше. Перед крупными нападениями идет подготовка, от 4 дней до недели. Скорее всего, любитель маскарада проверяет окружение и следит за целью или целями. И если не находит нужного по одной наводке, то почти сразу идет по второй. Его геройство за последние почти полгода стоили Амбалу нескольких миллионов вечно грязных копейки в его бизнесе, по сути, но вот ущерб его гордости и авторитету куда сильнее. Это как заноза, что колет не смертельно, но чувствительно и очень настырно. Может ли быть тут связь с теми ниндзя в Чайнатауне? Отвлечение внимания? Проверим. К тому же, в одиночку такое потянуть можно, но сложно. И меня смущают некоторые несистемные нападения. Если бы не схожесть травм, я бы и не подумал на то же лицо. Не тот мотив, что ли, выбивается из прочего алгоритма. Что это? Случайные свидетели? Побочные цели? Личные? Это интересно, но может быть проблемным. Тем не менее, я смог распознать три варианта следующих целей, и нападение будет в течение ближайшей недели. Фабрика и одновременно склад наркотиков, клуб для VIP-членов старших банд и гостиница, где проходит торговля всякими необычными и точно незаконными вещичками, в том числе и разумными. Хм, разделиться я могу, но тут лучше все контролировать самому. Так что просто сократим маневр для нашего героя. Надеюсь, Амбал не слишком на меня обидится. Отлично, чемпион. Похвалил дядя Бен своего племянника, похлопав по плечу. Сейчас они настраивали опрыскиватель для цветов тети Мэй, что с улыбкой наблюдала за вознёй в саду своих мужчин. Единственных в этом доме, полном сумасшедших женщин, как иногда ворчал ее муж. В шутку, конечно же, все же Бен любил их всех и заботился, будто бы и вправду был настоящим отцом для близнецов. Мэйбел Паркер, урожденная Рейли, всегда поражалась тому, какими похожими и одновременно различными были Ричард и Бенджамин. Старший, несмотря на более крупное телосложение, впечатляющие спортивные результаты в колледже и перспективы, никогда не стремился это все воплотить в жизнь, пустившись в красивые фантазии о несбыточном. Он был домашним человеком, мягким, добрым, справедливым и веселым, основательным, верным, надежным. Именно из-за этого она когда-то влюбилась в него, а ведь в молодости была той еще вертихвосткой, что была красивая и не стеснялась пользоваться этим качеством, благо, состояние семьи позволяло. Она представляла, как влюбит в себя какого-нибудь богача и будет жить припеваючи, а любовь, стерпится, слюбится, были бы средства. Поговорка про любовь и шалаш, не про нее. Вот только кое-что пошло не так, охмуряемый ею молодой состоятельный парень оказался вором и убийцей, а ведь ее предупреждали, Бен же и предупреждал, но она думала, что это лишь наговоры от ревнивца и завистника. Мэй благодарила свое предчувствие и провидение, что не согласилась на предложение Джонни Джерома, когда он пришел к ней, сверкая золотыми запонками и часами. А может, ее насторожило сообщение по новостям об ограблении банка накануне, когда еще погибли несколько охранников и кассир. Главное, что тогда она отказала ему, мучаемая сомнениями и дурными предчувствиями, и через сутки увидела, как Джонни уводит полицейские. Он сел на пожизненное за убийство. Тот случай в банке был не первым на его счету. Утешал ли ее Бен после этого? Да. Воспользовался ли ее неустойчивым эмоциональным состоянием? Нет. Воистину святой человек. А ведь любой другой запросто мог бы забраться к ней в спальню. Но Бен лишь утешал и успокаивал. Помогал. Поддерживал. Был рядом, когда был нужен. И не только. Мэй же тогда просто прозрела после случая с Джонни. Она огляделась вокруг и будто прозрела. Счастье было не в деньгах. Что толку, если это не принесет тебе любви, близких и родных людей, на которых ты всегда сможешь положиться и с которыми тебе будет тепло и спокойно. И у нее был такой человек рядом. Бен Паркер. Да, не джентльмен с Манхэттена, но имеет работу. Силен, рукастый, веселый и многое знает. Не будет внезапно мычать не в тему, если выйти с ним к знакомым. Они долго сходились, да и жизнь их не была такой безоблачной и тихой, как сейчас представляется молодежи. Были и ссоры, и крики, хотя никогда не доходило даже до мимолетных расставаний, и упаси Боже, рукоприкладство, если только с ее стороны, чтобы Бен поднял руку на кого-то, если только защитить слабого, не более. К тому же все ссоры всегда заканчивались ими к обоюдному удовольствию диким сексом. Ох, Бен был таким затейником. Хотя почему был, он и сейчас хоть куда. Вот где вся его стать и выносливость проявляется в полной мере, если не считать работы по дому. Хех, пусть Тереза и Алекс думают, что они всегда были уже взрослыми и умудренными опытом, но ведь бурная молодость была у всех. Да, первый удар, который изменил их яркую жизнь, был выкидышем, который она перенесла, и обнаружившаяся вследствие патология, которая грозила ей смертью при повторной беременности. Может, она бы и рискнула, ради Бена, но, видя его глаза, она не смогла этого сделать с ним, не после всего, что он сделал для нее. Такое испытание, потерять ее, и, скорее всего, ребенка, он мог и не выдержать подобного, да и гарантий никаких, разве что отрицательные. Унывали ли они? Нет, у них была хорошая жизнь, да и можно было всегда взять ребенка в детском доме, но не пришлось. Ричард, головастый младший брат Бена, был более склонен к авантюрам и приключениям, всегда рвался вперед, к неизведанному, даром, что имел научный склад ума и скорее теловычитание, чем телосложение. Он пропал сразу после университета, законченного с отличием, и объявился через несколько лет вместе с женой, Мэри Паркер. Оказалось, они успели поработать с ведущими учеными своего поколения в лаборатории, которая в будущем расширилась и стала называться Аскарп. А в то время, когда они познакомились, Мэй даже рада была новой сестре. В отличие от своего мужа, та казалась более приземленной, серьезной и практичной. Почти обратная ситуация их собственных характеров. Разве что когда речь заходила о науке, то можно было увидеть двух спевшихся инопланетян, что бурчат что-то в унисон друг другу. или голубков, курлыкающих одну мелодию. Сразу видно, на почве чего они сошлись. Жаль, но именно это их и погубило однажды. Это и авантюры. Мы и Бен не знали, куда и зачем ездили в командировку их родственники, да и не особо интересовались. Пока сначала не пропало сообщение с ними, они забеспокоились и даже обратились в полицию. Пока им не сообщили из больницы, что к ним поступила некая Мэри Паркер, радости не было предела, тут же сменившейся грустью. От женщины удалось узнать, что произошла катастрофа во время перелета в командировке над Европой, и Ричард погиб. Она и сама к ним добиралась без денег и документов, что уже подвиг. Лишний раз можно позавидовать ее силе воли. Впрочем, был и стимул. Мэри ждала ребенка, детей. Все трое взрослых были рады новости о близнецах, хотя первое время молодая вдова была в шоке, но смогла отойти и посвятить себя детям. Мда, первое время. Мэй не знала, что с ней случилось потом. Может, запас воли все же оказался не столь бесконечным. Может, пережитый стресс решил напомнить о себе. А может, еще что-то. Но Мэри ударилась в работу, как только дети стали более-менее самостоятельными. Ради этого она даже продала их старый дом, окончательно переселившись к Бену и Мэй вместе с детьми. Против новоиспеченные тетя и дядя не были. Они были рады тому, что в их доме стал звучать детский смех, а маленькие ножки топали тут и там. Они как-то не сговариваясь решили посвятить себя ребятишкам, заменить им полноценную семью и помочь Мэри с ее жизнью. Это в какой-то мере даже оказалось удачным решением. Что Алекс, что Тереза были крайне непоседливыми живчиками с шилом в одном месте, все в отца. Разве что мальчик оказался поспокойнее и вдумчивее, чем его сестра. Вот та изначально росла оторвой. Но главное, они были не разлей вода. Всегда гуляли вместе, вместе занимались, ходили на учебу, бедокурили, прятались и принимали наказание тоже вместе. Причем Алекс, как мужчина, мужчинка, как про себя его называла в такие моменты Мэй, уж больно мило выглядел племяш, стараясь казаться серьезным и одновременно упрямо виноватым, старался выгородить сестру. Хотя ничего особо страшного они не творили, пачкали и портили одежду, приходили пару раз поздновато, да разок разбили часы. Да, тот раз их застигла Мэри и разбушевалась. Эти часы им подарили на свадьбу родители со стороны невесты. Даже памятная надпись была. С одной стороны, Мэй могла понять расстройство невестки, с другой же, прогонять Алекса прочь, да еще и такими словами, будто собаку. В тот раз она впервые поругалась с Мэри. Бен не вмешивался, как он говорил, в бабские разборки. Не мужское это дело, может и правильно. Зато потом смог поговорить с племянником и вместе с ним взяться за починку. Они склеили все внешние части, отнесли в починку механизм. В итоге тот был как новый. Но слова благодарности от матери Алекс так и не услышал. Вообще, начиная с младших классов, в ее отношении к сыну Мэй стала замечать какую-то отчужденность. На чем она могла быть основана, женщина не знала, да и задумываться не стала. Ругаться повторно, зачем, чужая душа, потемки, не хотелось бередить и делать еще хуже. К тому же, Мэри все же минимально свои родительские обязанности выполняла. Работала, покупала вещи, ходила на собрания, готовила, хотя и не часто, гуляла еще реже. В основном, с Терезой. Мальчиком же занялся Бен. Они вообще быстро сошлись на почве интереса к рукоблудию, как она шутила. Алекс стал ходить хвостиком за дядей, сидеть подолгу с ним в сарае и гараже, копаться в механизмах, автомобиле, радио. Помогал с домашними делами. Кран починить, слив прочистить, проводку поменять, косяк поправить, полку прибить и многое другое. Мэй была не против, ведь оба мужчины были счастливы, да и ее радовали их улыбки. Алекс стал им как сын. Бен с удовольствием передавал ему свои премудрости, давал наставления в жизни, заменил отца если и не во всем, то где-то около того, а мальчик отвечал им той же любовью и привязанностью. Так что, пусть не свой, но ребенок у них был, и Тереза не отставала от брата, хотя и не стремилась так сильно к работе, пропадая по друзьям. Творческая личность. Огорчала Мэй только малая социальность Александра. Если дома тот был довольно живым, любознательным, упрямым и зачастую себе на уме, то стоило ему оказаться вне дома, да еще и без Терезы. Достаточно сказать, что общение со сверстниками давалось Алексу с трудом, особенно с его гениальным умом, доставшимся от обоих родителей. Время шло, но мало что менялось, только усугублялось. Тереза полностью ушла в творчество, организовала свою музыкальную группу и играла на своих тусовках. Хотя девочка все же не была совсем глупой и проявляла осторожность и осмотрительность. Насколько Мэй знала, у той даже парня пока не появилось, хотя возраст самый тот еще для подобных экспериментов. Уж себя-то она помнит, но нет, если не считать бунтарского характера, в остальном Терри, или Тесса, как зовет ее Алекс, вела себя ровно. Ну и она также отдалилась от матери. Сначала в пику отношений у той к брату, что смогла заметить лет 5-7 назад, а потом уже просто сложилось так. Мэри так и не изменилась. Казалось, время для нее застыло, а ведь она была все еще довольно красивой и привлекательной для мужчин. Что говорить, если сам Норман Осборн к ней сватался, да только женщина и слышать ни о чем не желала, повенчанная со своей лабораторией и университетом. Если бы Мэй ее знала чуть хуже, то решила бы, что у той завелся роман с практикантом или коллегой, но нет, глупость. Единственный более-менее нормальный мужчина в том окружении, доктор Коннорс, но тот и сам женат. Причем на замечательной женщине и недавно у них родился хороший сынишка, в котором Курт души не чает. Помешанный на исследованиях не меньше, чем Мэри, он все же находит время для своей семьи, зачастую бросая работу на коллегу. Зато вторая их коллега, Оливия Актриус, переехавшая к ним из Европы, из Германии, вроде бы, была почти копией Мэри. И внешне тоже, миловидная, рыжеволосая, высокая, но почти всегда погруженная в свои мысли и в работу. Когда в старших классах Лекс попытался сблизиться с матерью, решив помогать ей в работе, та отправила его к Оливии, которая приняла помощь и неожиданно сильно сблизилась с мальчиком, стала для него другом, что всегда воспринимала его серьезно, могла многому научить и говорить на различные научные темы. Ему было с ней интересно, как и наоборот. Мэй первое время опасалась влияния этой женщины на неокрепший ум подростка, но ничего предосудительного они не делали. Да куда там, Алекс и сам стал тем еще ботаником. Вечно погруженный в труды то ли по биологии, то ли по химии, женщина не слишком в этом разбиралась. Знала лишь, что племянник уже давно был в знаниях на университетском уровне, благодаря внеклассным занятиям и самостоятельному развитию с практикой у Оливии. Будущий ученый. Жаль только, что друзей в старшей школе у него так и не появилось. А ведь у Мэй была надежда, что он сойдется с Мэри Джейн, соседской девушкой, племянницей ее подруги, Анны. Той тоже в детстве пришлось несладко, пока с посильной помощью Паркеров ее не забрали у пьющего отца. Но в итоге она оказалась второй Терезой, пацанкой-бунтаркой с любовью к музыке. Жаль-жаль, ну, может все еще в будущем. Молодцы, отвлекшись от воспоминаний, Мэй позвала мужа и племянника в дом. Но сначала марш умываться, я не пущу за стол грязнуль. Эй, настоящий мужчина должен пахнуть трудовым потом после тяжелой охоты, шутливо возмутился Бен. Тогда этот мужчина сначала должен сходить в лес найти мамонта, и вместо лазанья с курицей и грибами его будет ждать бутерброд, без хлеба и огурчиков. Дядя Бен, я еще не настолько мужчина, округлив глаза, заявил Алекс. После чего быстро двинулся в сторону ванной. И ты, Лекс, схватился мужчина за сердце. Да-да, но я еще не готов на такие жертвы. Тем более, жертвовать замечательной лазаньей тете, не оборачиваясь, помахал подросток. Хаэм, сузила глаза Мэй, повернувшись к мужу и не в силах сдержать вылезающую на лицо улыбку. А я что? Я ничего. Он уже повернулся в сторону второго этажа, где должна была быть свободная ванная, но затем резко обернулся и схватил взвизгнувшую Мэй, привлекая ее к себе и быстро целуя в губы. «Я бы ни за что не смог отказаться от твоей еды даже за целого мамонта. Ха-ха, верю-верю». Поставленная на место, женщина еще раз чмокнула мужа в губы и легонько хлопнула по груди. «А теперь иди и быстрее умойся, пока все не остыло». Обед проходил в веселой атмосфере. Бен снова рассказывал что-то из своих приключений молодости, когда успел сменить множество профессий, ища свое призвание. Лекс делился новыми впечатлениями от занятий с доктором Актриус, а Мэй наслаждалась этой семейной атмосферой, только жалела, что не вся семья в сборе. Смотреть на два сиротливо стоящих стула было не очень приятно. Не стоит так переживать. Тетя, понимающе улыбнулся после очередного ее вздоха Лекс, сверкая своими небесными глазами через стекла очков. Мэй всегда завораживал его взгляд. Они правда заняты, но скоро будут дома. У мамы с доктором Коннорсом намечается прорыв, так что они не могут бросить проект, когда на кону работа последних пары лет. А Тесса, у нее сейчас проблемы с группой. Директор поставил условия и время скоро истекает. Не найдут участников, и их распустят. Так что, Мэй, тихо окликнул ее Бен, после чего укоризненно покачал головой. Она его понимала, но никак не могла смириться с тем, что мальчик оказался фактически брошен в такой важный период взросления без поддержки самых близких к нему людей. Да, приятно с ним возиться, но, все же, как бы они ни старались, но они, не его родители, и не заменит их. Пусть сам Алекс так не считает и относится к ним очень тепло, но она видит, как он старается увидеть одобрение в глазах Мэри и сопричастность у своей сестры. А в ответ, эх, тетя, я еще успею вам. Внезапно его прервал звонок телефона. Алло, да, привет, Гарри. Хм, хоть сама Мэй не слишком хорошо относилась к Норману Осборну, но вот молодой Гарри ей нравился. Нет этого опломба и высокомерия, которые даже если не проскальзывают в словах, то видны во взгляде, походке или просто мимике такого рода людей. Еще и их крепкая дружба, пережившая годы. Насколько женщина знала, наследник магната регулярно старается защитить Ликса перед хулиганами, хотя сам не мастак драться. Хорошо, только спрошу у родителей. Ага, до скорого. Дядя, тетя, повернулся Лекс к ним, Гарри приглашает меня к себе показать интересную новинку в области микроанализа. Его только недавно доставили в их лабораторию. Можно я? Иди, иди, чемпион, одобрительно замахал Бен, но возвращайся пораньше. А если задержишься, то оставайся у Гарри или позвони нам, Бен заедет за тобой, предупредила племянника Мэй. Она знала, какой он ответственный и спокойный, но не могла не волноваться за него. Каким бы взрослым Алекс ни стал, для нее он все еще маленький милый ребенок. Ах, как быстро растут дети. Хотя то, что он назвал ее с Беном родителями, изрядно согрело ее сердце. И в очередной раз заставило пообещать себе поговорить с Мэри. Не делай это при живой матери. Коготь, прием. Коготь на связи, раздалось в микрофоне шлема обезличенным голосом. На позиции. Наблюдение, без изменений. 17 целей, 5 в приоритете, плюс массовка. Справлюсь, не сомневаюсь, едва улыбаюсь уголками губ. Лаура справится из в десятеро большим количеством целей такого уровня. Главное, будь осторожна, и сделай все, как договаривались. Сделаю. Я почему-то представил, что она надулась, как бурундук, примкнув к прицелу снайперской винтовки. Связь прервалась, так как больше слов было не нужно. Согласно плану, она сейчас должна будет напасть на притон лидеров среднего звена Амбала, собирающихся для обсуждения дел в своих районах. Перебьет всех, оставит лишь парочку коллег как свидетелей и видимость бандитской разборки. Сначала снимет охрану, потом уже время пистолета, пулемета и добивания через нож или пистолет. Уйти до прибытия полиции. Просто и быстро. Я должен буду проделать то же самое с фабрикой наркотиков, только тише. Мне внимания нужно не больше. И тогда у недогероя останется лишь одна действующая наводка, подпольный аукцион редкостей, в том числе и рабов. И там же мы встретимся в ближайшее время. Наверняка ему нужны не пешки, а заправилы. А такое случается нечасто. Например, через полтора дня, вечером, когда будет крупный аукцион. Там еще должен быть какой-то интересный экземпляр, как я слышал по своим каналам. Обычно я не лезу в такое, но и не лицемерю. У отца были миллионы рабов в свое время. Время иное, а люди не сильно изменились. Только обертка новая, содержание старое. Но это не помешает мне посетить торги и посмотреть на товар, совместив полезное лично с полезным по делу. Кстати, нужно подумать и о приятном. Я нажимаю передатчик и включаю случайный выбор трека. Люблю работать под музыку. Останавливаю на случайной композиции, согласно предчувствию. В уши почти сразу ударил звук тяжелых аккордов. Барабаны органично вплетались, почти не ощущаясь своим боем. Но вот, после сильного проигрыша, пошли более мелодичные переборы струн. На краю обрыва, за которым вечность, ты стоишь один во власти странных грез, и простившись с миром, хочешь стать беспечным, поиграть с огнем нездешних гроз. Голос певицы начал мягко вести по волнам воображения. Я поднимаюсь в полный рост на крыше небоскреба, что завис перед складом наркоторговцев. Расставляю руки, смотрю в темнеющее небо, на котором появились первые звезды, а затем медленно отдаюсь во власть гравитации, падая вниз. Наконец ты счастлив, как никто на свете. Ангельская пыль тебя уносит вверх. только ей подвластны и восторг, и ветер. В жидких небесах звучит твой смех. Вынимаю из кобуры на бедрах пистолет и расстреливаю в полете охрану вокруг склада. Моя нечеловеческая реакция, рефлексы, зрение и сила кистей позволяют проворачивать такой трюк, на который не способен ни один, даже хорошо тренированный, человек. После чего возвращаю оружие обратно и выпускаю паутину, переходя из падения в дугу маятника, прицепившись к вертикальной стене. Ангельская пыль – это сонный быль, безумец, беглец, дороги нет. Ты видишь неверный свет. Твой ангел зажег мираж огня. Он хочет убить тебя. Слышу сквозь стену через микрофон и шлема топот и крики отряда охраны, что приближается по тревоге к выходу. Берут его в полукольцо. Ошибка. Пролезаю через верхний люк, переползая с него на потолок, смотря вниз на людей с оружием. В это время тут почти нет посторонних. Недавно была изготовлена крупная партия и должны идти подсчет и расфасовка. Вынимаю светошумовые гранаты и сбрасываю перед охраной. Через затемнение забрала шлема вижу лишь едва видимые светлые пятна, что быстро гаснут. Тут же срываюсь вниз и начинаю убивать бандитов. Они почти ничем не прикрыты, кроме парочки бронежилетов у Коикова. Но их шеи почти умоляют закончить мучения ослепленных врагов. Вбить кадык одному, проскользить между двумя другими, выворачивая руку и подбивая опорную ногу, проломить голову ботинком последнему, пройти чуть далее, сильнее пригибая первого вслед за болевым приемом на плечевой сустав, удар сбоку под ребра, еще один в диафрагму, лишив дыхания, и добивающий в область сердца. Без медицинской помощи его ждет медленная смерть в течение получаса от кровотечения в легкие. Доворачиваю случайного психа, что решил пострелять вслепую, чтобы он попал в своих же товарищей. Я бы сказал, страйк, а теперь свернуть шею идиоту. Осталось двое. Они почти очухались, так что использую пистолеты. Готово. Короткий обыск позволил найти несколько гранат. Минирую тела на подрыв, если их попытаются сдвинуть, и иду далее, где должен быть цех и склад. На краю обрыва песня неземная. Музыка богов и голоса богинь. Ты паришь над миром, но торговец раем вынет душу из тебя за героин. Начинают попадаться двери в комнаты отдыха, чуланы и прочие подсобные помещения. Голосов все больше. Паники еще нет, но возмущений выше крыши. Сразу видно, что застал я их со спущенными штанами. В буквальном смысле слова. Ловлю тело, выбегавшее из нужника, ломаю ему руки и ноги, а затем вбиваю обратно в дыру отхожего места. Да, о персонале тут не особо заботились. Или же это сектор для низшего звена, неважно. Иду вперед, продолжая сеять смерть и опустошение в рядах наркоторговцев. Ты устал быть птицей и сорвался камнем. Рухнул с высоты, спасаясь от судьбы. На краю обрыва вновь летят на пламя сотни мотыльков-самоубийц. Попадаю в большое помещение с оборудованием и полками с химикатами, чанами, коробками, столами для фасовки. Фабрика. И тут уже придется попотеть. Из тени прохода расстреливаю чаны с химией, получая ответный огонь в свою сторону. Подпрыгиваю к потолку, включая маскировку на костюме. Долго она не продержится, но позволит в этом светопреставлении перебраться по стене и потолку в помещение. Если бы я использовал прозрачность без отвлечения внимания, то меня могли заметить, учитывая, как внимательно боевики банды вглядывались в сторону прохода. В движении силуэт начинает слабо очерчиваться, как рябь в воздухе. А вот так, когда мелькают вспышки выстрела, вероятность моей идентификации стремится к нулю. К тому же никто и не подумает смотреть вверх. Ангельская пыль – это сонный быль, безумец, беглец, дороги нет. Ты видишь неверный свет. Твой ангел зажег мираж огня. Он хочет убить тебя. И я обрушиваюсь на них, как карающий ангел, вновь сея смерть и разрушение. Рукотворно. Совсем иные ощущения, в отличие от тех моментов, когда делаешь все опосредованно. Чувствуешь, как жизнь перетекает из твоей жертвы, слегка задерживаясь на кончиках когтей у его горла, а после испаряется, присоединяясь к круговороту вселенной. В помещении разгорается пожар от горючих веществ. Ну да, кто будет соблюдать технику безопасности в таком месте? Впрочем, мне это лишь на руку. Добиваю последних оставшихся бандитов, давая последнему трусу, что удачно оказался возле черного хода, сбежать вглубь склада. Выстрел перебивает ему голень. Теперь не уйдет далеко. Пусть пока побудет приманкой. За оставшиеся секунды осматриваю доступные внутри реагенты и разливаю их таким образом, что они постепенно смешаются и достигнут огня, позволяя тому разгореться еще сильнее. Скоро вместо зала по производству наркотиков тут будет доменная печь, сжигающая все до состояния углей. Отлично, а теперь пойдем за наживкой. Он приведет меня к последней линии обороны. Не хочется рыскать по всему зданию. Безумец, беглец, дороги нет. Ты видишь неверный свет. Твой ангел зажег мираж огня. Он хочет убить тебя. Идиот, что ты там лопочешь? Какой, нахрен, демон? Ты обкололся этой дрянью, что ли? Сколько там нападающих? И кто это такие? Люди Седовласова, сраные китаёзы, впереди, за дверью, куда меня привел след крови, раздаются чьи-то судорожные всхлипы и злобные крики. Похоже, моя жертва оказалась слегка не в себе. Блять, мусор, босс явно сплюнул. Прикройте вход и смотрите в оба, они не должны добраться. В этот момент прерываю разговор, закидывая в помещение паутинную гранату. Несколько выстрелов, вот и все, что успели сделать бандиты, прежде чем их достигли липкие нити и втянули в себя, образовывая кучу малу. Уже без опаски захожу внутрь. ХМ, достаю пистолет и парой выстрелов убиваю тех, кто смог избежать паутины. Перезарядка стволов, и они отправляются в кобуры. Главарь что-то злобно сопит в куче своих прихлебал, но не может ничего сказать с заклеенным ртом. И не нужно. Все равно там будут лишь угрозы, а потом торг. Потеря времени. Оглядываюсь и вижу кейсы с деньгами, оружие, несколько упаковок с героином и еще какой-то дрянью. Жидкие наркотики. Подхожу к столу и беру пробу на исследование. Все же я такие еще не видел. Да и упакованы они обособленно. Явно что-то интересное и дорогое. Так, бумаги, бухгалтерия, неинтересно. Купчая на склад и товарные накладные на контейнеры в порту. ХМ из Китая. Делаю фото для проверки. Может, пригодится мне или джин. А вот уже что-то странное. Экстремис, а это точно наркотик, решено. Безумец, беглец, дороги нет. Ты видишь неверный свет. Твой ангел зажег мираж огня. Он хочет убить тебя. Делаю коктейль Молотова и перед уходом кидаю его в сторону клубка тел, что отчаянно пытался мычать и уйти от уготованной ему участи. Увы им, паутина достаточно огнестойкая, чтобы сгореть не раньше, чем тушки внутри хорошенько подкоптятся. Выхожу наружу с чемоданчиком экстремиса и бумагами. Чутье слабо сигнализирует о проблемах. ХМ. Залезаю на потолок и выхожу наружу через лаз воздуховода под крышей, откуда уже выходят приличные клубы дыма. Пожар занял уже почти все здания. Никто не выберется. Свидетелей не будет. Но не снаружи. На крыше соседнего здания вижу прячущегося наблюдателя. Включаю маскировку и на паутине прыгаю в его сторону, стараясь подобраться поближе. Через полминуты оказываюсь над ним, над нею. Девушка в облегающей одежде с повязкой на лице и с эйми за поясом. Интересно, но будто бы почуяв мое внимание, наблюдательница стала оглядываться. Я прячусь в тени и расслабляюсь, чтобы не выдать себя. Явно тренированный воин с первоклассными инстинктами. Чувствовать взгляд и внимание на себе. И даже сейчас она сбежала, вместо продолжения наблюдения после того, как не нашла меня. А она точно не нашла, я чувствовал напряжение и нарастающий страх. Причем чем больше она меня искала, тем больше тот рос. Неужели это и есть наш герой? Интересно. Выясню на месте главного рандеву.